Глава 15. Маркос ведет соискателей к выходу. По пути он звонит начальнику охраны и приказывает вывести нарушителя с территории. Выслушав заместителя директора, начальник охраны призывает его успокоиться и заверяет, что лично обо всем позаботится. Маркос предупреждает, что разговор еще не окончен и что такое не должно было случиться. «Не забыть переговорить об этом с Кригом», – отмечает он про себя. Передача функции охраны стороннему подрядчику – это, с его точки зрения, ошибка. Придется снова убеждать в этом директора. Второй уже не улыбается, но и не упирается, когда его уводят. С тем, что повыше, они прощаются, подав друг другу руки. «Мы вам позвоним», – говорит Маркос с уверенностью в голосе. Высокий благодарит его, но в его голосе уверенности нет. «Такое часто бывает», — вспоминает Маркос. «Было бы странно видеть другую реакцию. Ни один по-настоящему нормальный человек не обрадуется перспективе работать здесь».